Заключение. Перерождение иммерсив симов. Несмотря на определенную популярность, некоторые критики считают иммерсивные симуляторы проклятым жанром. Сага Dishonored не стала исключением. Продолжение так и не смогли сравниться с первой частью по продажам. В наши дни игры, претендующие на звание иммерсивных симуляторов, встречаются относительно редко. Однако ставить клеймо на всем жанре и игнорировать его истинное значение для мира видеоигр было бы крайне опрометчиво. Положение дел после выхода Dishonored. Сначала нужно посмотреть на издателей. Причина, по которой в последнее время не было выпущено ни одного AAA иммерсивного симулятора, кроется в философии игрового дизайна. Такие проекты стоят дорого, и производить их сложно. Создание богатого окружения, продуманного лора, правдоподобных NPC требует больших технических, человеческих и финансовых затрат. Более того, такой подход требует от разработчиков умения предугадывать действия игрока в очень широком поле возможностей, чтобы как можно эффективнее смоделировать интерактивность мира. Жан-Франсуа Дюга, исполнительный директор франшизы Deus Ex, отмечает, что часть аудитории даже никогда не увидит некоторые разработанные материалы в готовой игре, поскольку иммерсивные симуляторы представляют не единую историю, а скорее сюжетные возможности. Поэтому издателям выгоднее предлагать игры для широкого потребителя примерно за ту же цену. Так они явно демонстрируют геймерам, куда потрачен бюджет. Например, первая Dishonored обошлась во столько же, во сколько вторая Uncharted — около 20 миллионов долларов. Но в итоге приключенческий экшен от Naughty Dog купила в два с лишним раза больше игроков, чем игру конкурентов. Square Enix, возглавлявшая Eidos Montreal до 2022 года, тоже посчитала, что показатели перезапуска Deus Ex и ее сиквела слишком низкие, чтобы продолжать вкладывать ресурсы. Проблема производства иммерсивных симуляторов не единственное препятствие на пути к успеху. Особенности продвижения скрывают не меньше сложностей. Широкой публике сложно понять даже само название жанра, а некоторым оно и вовсе не знакомо. Представить, например, первый Uncharted было куда проще. Можно было опереться на прошлые успехи приключенческих игр, в том числе на популярность Tomb Raider. Игры-песочницы в целом могут брать пример с прославившейся Grand Theft Auto. А первые шутеры от первого лица так сильно оглядывались на Doom, что поначалу их звали Doom-лайками. Однако, несмотря на успех лицензий и весьма удовлетворительные продажи первых Dishonored и BioShock, у жанра иммерсивных симуляторов нет проекта, который объединил бы все сразу, как Tomb Raider или GTA. Широкой публике, желающей получить представление об опыте, который ей продают, просто не за что ухватиться. Поэтому остается полагаться только на трейлеры длиной в несколько минут и с их помощью продавать аудитории интерактивность, свободу выбора и погруженность игрока в процесс. От этого пострадала и серия Dishonored. Поднимая эту тему, Уоррен Спектор утверждает, что продвигать иммерсивные симуляторы не так уж сложно. Но только если они преподносятся как экшен-игры. Возможно, такая стратегия поможет сомневающимся геймерам определиться с выбором. Но что потом, когда они возьмут в руки контроллер? Сам отец Deus Ex признает, жанр не дает от игры немедленного удовольствия. В отличие от последних игр серии God of War, где вас ведут по четкому пути через захватывающие сражения и головоломки с подсказками на экране и в комментариях NPC, иммерсивные симуляторы полностью полагаются на игрока. Именно ему предстоит раскрыть их истинный потенциал. это он выбирает стиль прохождения, без каких-либо указаний со стороны игры, опираясь исключительно на воображение, желаемый путь развития персонажа и имеющиеся в его распоряжении способности. При соблюдении этих условий бои в Dishonored бывают такими же кроваво-зрелищными, как и у Кратоса. Однако для неосведомленного геймера баланс между выбором и желаниями, о котором говорил Майкл Матис, быстро теряется. Ему приходится принимать слишком много решений без поддержки игры. Иммерсивный симулятор порождает то, что психолог Барри Шварц называет парадоксом выбора. Как только игрок не может выбрать, или что еще хуже, сожалеет о выборе, сделанном в прошлом, свобода превращается в разочарование. Например, когда он находит вентиляцию в поместье Бойлов, и у него есть вселение, но нет жадной стаи, способности, призывающей крыс, которая здесь была бы очень кстати. Игрок может посчитать этот неудачный выбор своей ошибкой, поскольку он недостаточно опытен, чтобы проходить иммерсивный симулятор. Или он может вообще прекратить выбирать и бросить игру. Еще игрок может попытаться угадать, какой подход будет самым правильным в рамках настроения игры, и положиться на завышенные ожидания. В Dishonored 2, например, он, возможно, попробует всегда оставаться в тени, перезагружаясь раз за разом, как только его замечает враг, и в итоге это полностью нарушит ритм приключения. Даже если бы иммерсивные симуляторы рекламировались как экшен-игры, породить ожидания, близкие к реальному опыту, все равно, скорее всего, не получилось бы. Однако в царстве иммерсивных симуляторов все не так мрачно. Ремейк первый System Shock стал одним из приятных сюрпризов 2023 года и стартовал достойно. А революции в этом жанре устраивают именно отдельные проекты. Gloomwood с ее жуткой атмосферой, Ctrl-Alt-Ego, где бестелесный протагонист вселяется в роботов, Shadows of Doubt с геймплеем в форме расследования и, конечно, новый проект Колантонио уже с собственной независимой студией Wolf-Eye, куда он ушел в компании старичков из Arkane вроде Кристофа Карье. Уоррен Спектор тоже присоединился к независимой студии бывшего коллеги, Пола Нейрота. Несмотря на то, что разработчики хотят продолжать создавать игры в духе Ultima Underworld, они понимают, что это заинтересует только узкую категорию геймеров. Если на игру потрачено 50 миллионов долларов, вам нужно привлечь как можно больше людей. Экспериментировать нельзя, говорит Нейрот. С проектом Argos Riders on the Storm Спектр радуется маленькому бюджету. Не нужно будет пытаться продать игру кому-то, кроме преданных фанатов иммерсив-симов. По его мнению, видеоигры от независимых разработчиков — ключ к выживанию жанра. В таких условиях создатели могут сосредоточиться на игровых механиках и ставить эксперименты над все более сложными ситуациями и физикой. Неужели это все, что останется от иммерсивных симуляторов? Идеи гейм-дизайна, породившие легенды вроде Ultima Underworld, Thief и Deus Ex, и обеспечившие успех BioShock и Dishonored, так и не смогут засиять на вершинах индустрии видеоигр? Неужели такие игры обречены удовлетворять потребности только закрытой аудитории? Новые основы иммерсив-симов. На самом деле, возможно, именно в тяжести наследия и кроется одна из главных проблем жанра. Смысл его названия непонятен не только обывателям. Даже разработчики и фанаты жанра не могут прийти к единому мнению. Сначала это было внутреннее название, которое предложил Doug Church. Однако Уоррен Спектор не всегда называл свои игры иммерсивными симуляторами. Манифест, который он написал для Game Developer, обозначив заповеди жанра, в первую очередь был призван изложить принципы игрового дизайна для ролевой игры следующего тысячелетия. Раз официального определения нет, смысл термина «иммерсивный симулятор» очертили сами игроки. Он включает в себя игры Looking Glass и Iron Storm, а также их прямых наследников, в том числе проекты Arkane. С тех пор каноничные симуляторы развиваются с трудом и часто порождают споры о принадлежности проекта к тому или иному жанру. Даже франшиза BioShock, по мнению некоторых, слишком упрощена и линейна, чтобы претендовать на статус Immersive Sim. В подкасте «Час и пиксели» дизайнер уровней Жюльен Эвее «Death of the Outsider» пояснил, что продвигая игру как иммерсивный симулятор, разработчики сталкиваются с фанатским требованием безупречного следования жанру. Для этих людей игра должна встать на одну ступень с Ultima Underworld. В Твиттере, теперь сеть X, разработчики Gloomwood заявили о необходимости отдалиться от той части аудитории, которая требовала слишком явного сходства с франшизой Thief, даже в ущерб самобытности игры. Даже продукты студии 451 постепенно отходят от своих корней. Arkane в Death of the Outsider попыталась понизить влияние парадокса выбора при сборке билдов, предоставив доступ ко всем способностям с самого начала. Prey и Deathloop предприняли попытки смешать иммерсивные симуляторы с другими жанрами из разряда метроидваний и роуглайков, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Другие разработчики постарались усилить ощущение погружения, добавляя элементы survival-хорроров. Argos Riders on the Storm ушла в мультиплеерный режим. Даже Рафаэль Калантонио рвет связь со священным правилом вида от первого лица и своими амбициями создавать глубокие видеоигры от первого лица, перенося Weird West в изометрию. Перевес в сторону взгляда из глаз привел к тому, что пуристы Immersive Sim'ов исключили из жанра Metal Gear Solid V The Phantom Pain и трилогию Hitman World of Assassination. При этом, если рассматривать последнюю в свете манифеста Спектра, она будет отвечать всем требованиям. Есть множество разных подходов к выполнению миссии в зависимости от снаряжения и маскировки, по-настоящему живые уровни, например, итальянский городок Сапиенца, по которым приятно гулять, четко определенные задачи и цели, с которыми игрока знакомят с самого начала миссии, широкий спектр вариантов взаимодействия с неигровыми персонажами, выбор которых зависит от того, какую роль отыгрывает агент 47. Особо жаркие споры о принадлежности к иммерсивным симуляторам разгорелись по поводу одной конкретной франшизы — The Legend of Zelda. Даже разработчики, стоявшие у истоков жанра, расходятся во мнениях относительно Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Spectre допускает, что в Breath of the Wild есть много элементов, присущих Immersive Sim'ам. А вот Калантонио с ним не согласен. Он признает, что эти игры отзываются на действия игрока, но не считает, что они так же сильно стремятся к правдоподобности, как иммерсивные симуляторы. Напротив, они не скрывают, что в первую очередь относятся к песочницам, созданы для игрока и не пытаются выйти за очерченные рамки. Например, Калантонио сожалеет, что в город Геруда разрешено войти только в женской одежде. Можно ведь перебраться через стену, чтобы попасть внутрь. И ему хотелось бы, чтобы игра учитывала механику скрытности как способ добраться до правителя города. После выхода Tears of the Kingdom Бакаба подробно изложил свои взгляды в Твиттере. Как и предыдущий оратор, он не считает последние игры Зельда иммерсивными симуляторами из-за некоторых несостыковок. Некоторые головоломки сюжетно неоправданы, архитектура иногда выглядит неправдоподобно, геймплейные элементы противоречат разговорам с NPC. В его глазах подобные игры, наряду с Red Dead Redemption и Cyberpunk 2077, прежде всего пытаются воззвать к жажде приключений, а не погрузить во вселенную. Поэтому он предлагает отнести их не к иммерсив-симам, а к симуляторам приключений. Директор Arcane Lion не склонен к догматизму в данном вопросе, но подчеркивает нежелание идти по тому же пути, что и Nintendo в работе над будущими продуктами студии. Настоящий триумф жанра иммерсив-симов, вероятно, в том, что неизгладимый след в индустрии оставила его философия гейм-дизайна. Харви Смит считает именно так. На его взгляд, существующего деления по видеоигровым жанрам уже недостаточно для классификации новых проектов. Проблема характерна не только для иммерсив-симов. RPG, например, давно отошли от заветов настольных ролевых игр и выработали собственные законы, которые в итоге просочились даже в другие жанры. К примеру, экшен. Только вспомните последние части Assassin's Creed. В большом семействе RPG японские представители сами по себе вызывают ожесточенные споры. Можно ли отнести к жанру JRPG игры, вдохновленные игровым дизайном и эстетикой Final Fantasy или Tales of, даже если они разрабатывались за пределами Японии. Например, квебекскую Sea of Stars или Honkai Star Rail от китайской студии MiHoYo. А как быть с японскими ролевыми играми, которые в большей степени вдохновляются западными проектами, например, Dark Souls? Стоит ли относиться к этому ярлыку положительно, как дизайнер Хидэки Камия? Или же лучше от него отказаться, как того хотел бы Наоки Есида, продюсер Final Fantasy XIV? Разногласия по поводу классификации произведений затрагивают и более старые формы медиа — литературу, кино. По мнению Рика Альтмана, профессора кино и литературы в Университете Айовы, даже на такой простой вопрос, как значение и объем термина «жанр», все еще не нашлось однозначного ответа, поскольку это понятие туманно обозначает лишь некоторую разницу из огромного спектра различий между текстами. Возможно, это признак зрелости анализа и критики 10-го вида искусства. Видеоигры подпитываются друг от друга и в процессе разработки, и тогда, когда получают реакции публики. Жанры, устоявшиеся за несколько десятилетий, обогащаются, а их границы все больше размываются, поскольку вслед за культовыми произведениями появляются новые проекты. Сколько игр, вышедших за десятилетия, можно окрестить «соус-лайками», как называли «дум-лайками» творения из 1990-х. Студия-лодочница Arcane. Если попытаться подытожить роль Dishonored в развитии иммерсив-симов, лучше всего образ франшизы передал один из самых запоминающихся ее персонажей — старый лодочник Самуэль. Как и он, разработчики Arcane Studios долгое время находились как за кулисами индустрии видеоигр, так и на стороне игроков и сохранили приятные воспоминания о своих приключениях. Написать историю о путешествиях Корво, Дауда, Эмили и Билли им помогли эпопея об Аватаре, мрачные странствия Гаррета, антиутопическая Одиссея Джейси Дентона. Dishonored не перевернула жанр иммерсивных симуляторов, но прославила его наследие. Франшиза дала геймерам нового поколения услышать зов свободы, доносящийся из моря, из бриза на краю света, из механизмов в сердце грозного особняка и гула пышного маскарада. Она подарила нам власть над миром, временем, духами и материей и напомнила, как увлекательно иногда продираться сквозь лабиринты, не полагаясь на нити Ариадны. Она доказала, что игрок может не просто быть гостем видеоигры, а полностью погружаться в величественные и в то же время опасные миры, влиять на них, пока они влияют на него. Как далеко заведет геймеров и других разработчиков студия «Лодочница»? Каким горизонтом нас приведет свободное плавание?